Друзья, только хиты на Нефтерадио, нефтерадио.онлайн, студенческая радиостанция УГНТУ и также фрикрадио, фрикрадио.блогспот.ком, комьюнити радио, авторский проект вот мой, который является площадкой для всех, кто пытается реализовать себя вот в медийной сфере, в творческой сфере, то есть ваши арт-способности, ваши музыкальные способности, мы творческие способности приветствуем и можем опубликовать ваши видео, ваши клипы, ваши всевозможные аудиозаписи будут доступны для наших слушателей в эфире. Вот, в частности, Африка Бомбата и Тиара, One Two Metal, DJ C-Bost, не так давно Universal Zulu Nation прислали по электронной почте этот трек. Вот, для того, чтобы мы также включили в эфир нашей радиостанции, наших радиостанций сетевых, у нас их несколько, напомню, сеть студенческих станций радиовещания, СССР, так называемый, туда входит БАСК-ФМ, Башкирский архитектурно-строительный колледж, также Нефтерадио Уфимского государственного нефтяного технического университета и комьюнити-радио Фрикрадио из Луганской Народной Республики, который стоит авангардом вот, субкультуры. То есть это хип-хоп и все, что с ним связано, а также уличная культура, любые ее проявления, вот те люди, которые на улицах стремятся реализовать свои творческие способности, как-то показать себя, это может быть либо какие-то фотографии на фотоаппарате, старом зените, да, на пленочном, и таким занимаются ребята, это может быть и фиксинг на велосипедах, это может быть и... в том числе граффити, это может быть какая-нибудь ваша живопись, все что угодно, все, чем вы любите заниматься, это также и копание в ящиках, да, виниловые пластинки, катушки. Кстати, напомню, что по воскресеньям 14.10 по луганскому времени, 16.10 по уфимскому на нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com выходит передача «Возвращение в Эдем», где мы слушаем пластинки, только винил, только шеллак и... тоже катушки, также бобины, да, ленты отслушиваем. В общем, то старое забытое, что покрылось пылью, где-то достаем из каких-то архивов, у антикваров, через знакомых, друзей, все, что попадает в наши лапы, мы так или иначе показываем. И сейчас уже в телеграме Freak Radio доступно для вас несколько последних пластинок, которые отслушал я буквально вчера. А среди них там есть и «Машина времени», и звезды эстрады, такие как Хампердинг, Адамо, Том Джонс, и поет и трио Маринич, украинская музыка, также «Машина времени», альбом «Реки и мосты», и еще один альбом «В добрый час». И, кроме того, еще Ингви Малмстен с трилогией, ну, около 5 или 6 пластинок, да, также еще сонаты всевозможные, там, Бах, Моцарт вчера слушал. В общем, разнообразная музыка, рок, диско, регги, фанк, соул, также попадается и советская эстрада. В общем, все, что попадается на мои глаза, в мои руки, и все это мы ставим в эфире на нефтерадио.онлайн в передаче «Возвращение в Эдем». Эта же передача транслируется на freakradio.blogspot.com, друзья. Ну, а сегодня, поэтому слушайте винил, если вы любите его. Ну, а сегодня, друзья, у нас, повторюсь, в эфире в «Радиомосте» ученица Уфимской гимназии Арина Федоркина, победительница всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», а также амбассадор программы «Территория развития. Городская среда». 12.30 по луганскому времени, 14.30 по уфимскому. Подключиться к нашей беседе можно в Яндекс.Телемосте без установки приложения по ссылке. Ссылка опубликована в социальной сети ВКонтакте, а в нашей группе «Нефти Радио». Также слушать прямой эфир и задавать вопросы можно в чате «Нефтерадио.онлайн». И слушайте прямой эфир без браузера на вашем Android, в Google Play, в приложении MyRadio24. Ищите нефть. Радио, друзья, слушайте нас. Буквально через несколько минут мы начнем. Жду нашего первого ведущего Сидханта Тивари. Ну, а пока послушайте еще Funkadoxals, о котором сегодня вам уже рассказывал. Интервью, с которыми вы также можете найти на YouTube-канале Нефти Радио. We'll be right back.